Пришла осенняя пора, зарделась тонкая рябина, в лесу повисла паутина, какая ясная картина, грустит поникшая осина. Старый вяз и клён, кто не влюблён в твои лесные вечера, в костры листвы. Осенние сны, опять охотники страдают, опять влюбленные не знают, куда деваться до весны. И в путь далекий улетая, журавли трубят, и старый сад уже уснул глубоким сном в краю лесном. Не слышно песен до весны. Грустят поэты ясно, что грусть их осенью напрасно, когда на сердце все так ясно, так светло, легко. Опять пришло то время радостных надежд, когда